Глава 8. После посещения дворца крайнее уныние овладело всем нашим посольством. Как кажется, все три сенатора и больше других сам Симах жалели о том, что согласились принять участие в поездке. Не оставалось никакой надежды на успех дела, и каждый с тревогой думал, что император более не допустит его ни до каких важных должностей, и что с этих пор всю остальную жизнь придется проводить в неизвестности, раскаиваясь в своей смелости. Впрочем, сенаторы еще продолжали добиваться приема у Грациана. Мало того, неудача словно пробудила в Симахе новые силы и заставила его с новым упорством взяться за дело. Ежедневно он собирал товарищей на совещание, удаляясь с ними в уединенную комнату. Начались у сенаторов сношения с какими-то людьми, выдававшими себя за друзей императрицы Юстины и с другими арианами. Но меня на эти совещания не допускали, и Симах даже перестал диктовать мне письма, очевидно высказывая в них мысли, которые желал сохранить в тайне. В доме Каликария я жил совершенно одиноко, и по целым дням мне некому было сказать слово. В субботний день я пошел к Рее. Ее я нашел очень озабоченной, но оживленной, и она мне сказала: «Юний, все эти три дня я работала для нашего дела. Против нас стоят сильные с копьем и мечом, но мы идем на них во имя Господа. Господь — защита наша, Бог — твердыня убежища нашего. Не убоимся наступить на Аспида и Василиска, смело попрем пятой льва и дракона, ибо то, что совершить намерены мы, свершится по воле Бога живого». «Милая Рея», — возразил я, — «говори со мною проще. Я христианских книг не читал, и мне твои пророчества непонятны. Я готов помогать тебе, но скажи прямо, что мы должны делать». Однако Рея в тот день не склонна была подчиняться правилам божественной логики, и вместо ответа, с глазами устремленными ввысь, сказала: «Сегодня день торжества великого. Был град и огонь, смешанный с кровью. Большая гора, пылающая огнем, поверглась в море. Звезда Полынь пала на реки и источники водные. Затмевалась третья часть солнца и третья часть луны и третья часть созвездий. Ныне падает звезда с неба, и дан ей ключ от кладези бездны. Нам должно принять сей ключ и отворить сии врата». После таких невразумительных речей я не стал вникать в то, что говорила дальше Рея, так как не почитал себя мудрее Квинда Цимвиров, толкующих Сибилины песни. Рея же, продолжая пророчествовать, надела паллу, взяла приготовленный сверток, в котором я не без страха угадывал присутствие пурпурового колобия, и позвала меня идти за ней. Мы вышли на улицу, когда уже смеркалось, и сквозь зимний туман тускло светили первые звезды. Как всегда, Рея шла быстро и молча, а я за ней следовал с волнением, в котором тревога перемежалась с любопытством. Но так как человек привыкает ко всему, то в этот раз я уже не испытывал в душе прежней бури чувств, похожей на буйство всех четырех ветров, освобожденных царем Эолом. Помня первое пророчество Реи, я полагал, что она приведет меня к какому-либо богатому дворцу, но вместо того, пройдя много пустеющих улиц, мы остановились у дверей домика маленького и скромного. Рея уверенно постучала дверным молотком, и когда на стук никто не откликнулся, повторила удар. После долгого промедления кто-то подошел к запертой двери и спросил, кто стучит. «Странники мира, посланные благим демоном», — ответила Рея. За дверью на это ничего не ответили, и слышно было, что шаги удаляются. Потом вновь кто-то подошел к двери и произнес: «По воле ли ты стучишься к Наасенам?» Рея ответила: «Мессии распятым клянусь, что здесь друзья мудрости». Тогда дверь раскрылась, и мы вошли. В вестибуле было совершенно темно, как и в Остине. Встретивший нас человек провел нас через атрий и, откинув занавес, впустил в небольшую комнату, слабо освещенную одним светильником. Там за столом возлежало пять человек, уже не молодых, с чертами лица греческими и еврейскими. При нашем появлении глаза всех внимательно обратились к нам. Приведший нас был тоже старик с длинной бородой, и он заговорил первым. «Дом Филофрона, — сказал он, — всегда открыт для странников. Скажите, кто вы, путники, и я прикажу приготовить для вас баню и умощение, а потом предложу для утоления вашего голода все, что может дать человек небогатый, как я». «Филофрон», — возразила Рия, — «не лукавь. Не гостеприимство мы пришли у тебя искать, но мудрости. И не как добрый хозяин ты нам открыл двери своего дома, но как учитель. Во имя распятого вы собрались здесь, и во имя распятого мы вошли к вам». «Вы, добрые люди, верно ошиблись», — возразил один из сидевших, — «и не туда попали. Мы, бедные евреи, которым позволено по благости императора спокойно исповедать веру отцов своих. Мы не ищем проселитов и ничему не учим. Мы сошлись здесь просто за тем, чтобы в кругу друзей провести вечер субботний». Но Рея, словно повинуясь голосу подсказывающего ей Бога, уверенно устремилась вперед в темный угол комнаты, где свешивалась тяжелая занавесь, укрепленная на железной палке. Без колебания Рея отдернула эту занавесь, и за ней при мигающем свете светильника открылся рот алтаря, на котором было поставлено медное изваяние змея. Присутствующие невольно вскрикнули и поднялись с мест, как будто готовые на нас броситься, и на минуту меня охватил самый постыдный страх, так как я сознавал себя вполне во власти этих людей, к которым мы насильственно вторглись. Но Рея царственным движением руки, остановив всех, сказала твердо: «К чему вы хотите обмануть нас? Разве вы не видите, что Дух направил наши шаги к вам и открыл нам час вашего собрания? Хорошо ли, зажегший факел, скрывать его под спудом? Голодных хотели вы накормить? Откажете ли в подаянии духовном, алчущим правды?» Впечатление, произведенное речью и поступком Реи, было сильное. Все смотрели на девушку, гордо стоявшую перед алтарем, удивленно пожимали плечами и обменивались вполголоса словами на неизвестном мне языке. Наконец, один старик-еврей, лицо которого было примечательно большим шрамом, рассекавшим его лоб сверху донизу, сказал так: «Если вы, путники, пришли от наших друзей из Египта, то дайте нам знак». «Нет», — возразила Рея, — «мы никем из друзей ваших не посланы. Но не опасайтесь, что в нас вы найдете врагов. Не так приходят соглядатые, подосланные магистром. Мы пришли с открытой душой, не таитесь от нас и вы. Мы братья ваши по духу, хотя и не связаны еще с вами клятвой». Все время, пока происходил этот странный разговор, я стоял в стороне, не зная, что мне должно делать, и, вероятно, был похож в самом деле на лазутчика из школы Агентес ин Ребус. Между тем еврей со шрамом на лбу, которого другие называли Моногим, подумав, ответил: «Темны твои речи, девушка, но мы твоим словам верим. Садись с нами, участвуй в нашей беседе и скажи, чего ты от нас хочешь». Все снова поместились вокруг стола, и Рея заговорила, удивляя меня своей твердостью и умением во всех обстоятельствах сохранять обладание собой. В кругу чужих и враждебных людей, которых видела она впервые, она себя держала как власть имеющая и скорее повелевала, чем задавала вопросы. Таким, конечно, был богоравный Улисс, когда, не открыв своего имени, сидел у фиакийцев на Перу в доме царя Алкиноя и царицы Ареты. На первые вопросы Реи Филофрон и другие гости отвечали уклончиво, но было в голосе Реи и во всем существе ее какое-то особое магическое очарование, которое несколько раз я испытывал на самом себе. Постепенно и те шестеро человек, которые так неохотно и с такими опасениями допустили нас на свое собрание, поддались этому тайному влиянию юной пророчицы. Притом изумляло всех то знание Писания, какое проявляла Рея, и я видел, как несколько раз, выслушав ее объяснение того или другого текста, Моногим и Филофрон обменивались восхищенным взглядом. «Поистине Всевышний просвещает твой ум», — воскликнул один раз Моногим, не имея сил сдержать своего восторга. Другие на эти слова одобрительно закивали головами. «Скажи нам, кто ты, девушка?» — спросил, наконец, Филофрон. «Почему пришла к нам? Что имеешь открыть нам?» «Нет», — возразила властно Рея. «Сначала вы скажете нам, не утаивая ничего, во что веруете, чему поклоняетесь, чего ожидаете». Уже настолько овладела Рея душами присутствующих, что никому ее требование не показалось неуместным, словно под каким-то очарованием были эти старики, которые согласны были поверить в свои заветные тайны неведомой девушке, пришедшей к ним неизвестно откуда, даже имени которой они не знали. И смотря на такое удивительное ослепление людей пожилых и опытных, я не удивлялся более, что надо мной, юношей, Рея проявляла порой неодолимую власть. Моногим сказал: «Я тебе открою все до конца, так как вижу, что истинно по воле сущего ты пришла к нам». Светильник продолжал мигать, раскачивая на стенах тени возлежавших. Бронзовый змей на алтаре словно выгибала и распрямляла свои кольца, и все выше подымала свой плоский череп с высунутым из пасти жалом. Два изумруда, вставленных в ее голову на месте глаз, зловеще сверкали при каждой вспышке огня. Седые бороды стариков ближе нагнулись к столу. Совершенная тишина наступила в комнате, и Моногим начал говорить голосом очень тихим, почти шепотом, с той суровой осторожностью, с какой поверяют важные тайны. «Великое я вам открою, путники. Узнайте же, что не единый сотворил сей мир. Сын предвечного хаоса Иалдабаот создал солнце, луну и звезды, а духи планет, повинуясь ему, создали по образу и подобию своему человека, чтобы тешиться им, как игрушкой своей гордости. Тогда сущий, по милосердию своему, вдохнул в человека дух божественный. В гневе Иалдабаот послал Амиаморфа, духа змееобразного, но не подлинного змея, чтобы лукавыми речами воспретить людям вкушать от древа познания. Но Верховная София, приняв свой истинный облик змея, раскрыла коварство вечного врага. Адам вкусил от запретного плода и, став мудрым, как боги, постиг в себе веяние духа божественного и бессмертного. Страшась с того часа своего собственного творения, изгнал Иалдабаот людей из кущей райских и вселил их на землю, низшей из небесных тел. И чтобы вернуть их к поклонению себе, он воздвиг среди людей мессию, который должен был учить о величии и славе сына хаоса. Однако не покинул благой заступник человеческий род и на земле, но исполнил мессию духом истины, так что стал он Христом, учителем правды. Телом распятый на кресте, духом вознесся Христос на небо и ныне ведет великую борьбу с злым демоном, чтобы в конце времен лишить его владычества и посрамить вполне. Люди, сотворенные Иалдабаотом на погибель, должны через Христа найти путь последнего познания и вернуться к слиянию с первым небесным эоном, верховной премудростью. Такова тайна мира, девушка, которую мы храним, приняв от вдохновленных Богом учителей. Такова великая борьба между демоном злым и добрым демоном, длящаяся поныне, в которой всем на земле надлежит участвовать. Смотри на это изображение древнего змея, девушка, и помни, что это он открыл людям силу познания и дал им узнать, что они божественны и бессмертны. Змею и Христу поклонимся, братья, ибо через них явилась нам предвечная София. Им послужим и их возблагодарим. За последнее время я много слышал бредни разных мечтателей, воображавших, что они проникли в сущность Вселенной. Но все же меня поразила до крайности эта проповедь старого еврея, в которой мудрость новой философии причудливо смешивалась с учением христиан и с откровениями Гермеса Трисмегиста. Одно мгновение я мог думать, что Моногим смеется над нами, но его сотоварищи, против ожидания увлеченные его речью, как по призыву верховного жреца, поднялись с ложа и запели какой-то гимн, только не на латинском языке, а, может быть, на еврейском или египетском. В то же время Один из участников собрания подошел к алтарю и возжег на нем курение, так что комната осветилась, а бронзовый змей весь заблистал и словно совсем ожил, качаясь, растягиваясь и выше подымая голову в жертвенном дыму. Я предпочел бы бежать из этого сборища змеепоклонников, но Рея, вдруг переменив свой смиренный вид на осанку, исполненный богом Сибиллы, словно сбросив личину, вся выпрямилась и заговорила голосом звенящим и повелительным. Она в ту минуту вновь стала той пророчицей, какую я видел в Риме на собрании ее единомышленников, иступленной, как жрица Бакха, и безумной, как Аполлонова Пифия. Так сказала она своим пораженным изумлением слушателям. «Поклонники змея, как некогда Павел среди афинян, по всему вижу, что вы благочестивы. Но и в вашем капище написано «неведомому Богу». Сего, которого вы, не ведая, чтите, я и пришла проповедать вам. Истиной владеете вы, но не в полной мере. Вижу в учении вашем ее зерно, которое прорастись должно. Трижды козни того, кого вы именуете Иэлдебаодом, были разрушены высшей премудростью. Иэлдебаод сотворил человека на поношение». Господь вложил в него дух божественный, и Алдебаот послал змееподобного демона дать лукавую заповедь о невкушении плодов от райского древа. Господь явил истинного змея, открывшего пути познания, и Алдебаот воздвиг мессию вернуть людей к поклонению себе. Господь обратил мессию во Христа. Узнайте же и вы, что ныне новый соблазн замыслил враг, и никто другой, как я, поставлен Господом одолеть лукавого. Се идет в мир тот, кого народы назовут Антихристом, но волею Господа должен он стать Христом вторично пришедшим, судьею праведным, который возблестит, как молния, что исходит от востока и видна бывает даже до запада». Не ведаете вы, что времена приблизились и сроки исполнились, но я вам о том возвещаю. Я — ангел демона доброго. Я пришла указать вам пути новые. Мне дано указать вам того, кому отныне вы должны поклоняться. Не дано будет более отсрочки ни на одно время, ни на полвремени. Поспешите повиноваться, потому что горе тем, кого жених застанет небодрствующими». Таким яростным голосом произнесла эта Рея, так величественна она была с высоко поднятой головой, с глазами расширенными и словно пронизывающими насквозь, что, по-видимому, все, и я в том числе, были охвачены каким-то трепетом ужаса. Но одну минуту все были в колебании, и я чувствовал, что может произойти одно из двух, или змеи-поклонники, вдруг очнувшись от того очарования, которое порабощало их, прозрев внезапно от своей временной слепоты, в негодовании кинутся на нас, как на дерзких обманщиков, осыплют насмешками и бранью, с побоями вытолкают за дверь, как непрошенных проповедников, или, поверив словам Реи, признают в нас истинных посланников своего Бога, и преклоняться перед нами. И вот, вдруг сам Моногим, сразу утратив свою учительскую уверенность, воздел руки ввысь и воскликнул весь дрожа. «Братья, я верую, истинно говорю вам, премудрость говорит ее устами». Это восклицание было как бы знаком. Другие, как стадо, бросающееся, закрыв глаза за вожаком в пропасть, ринулись к Рее, целовали подол ее паллы, повторяли слова поклонения, смотрели на нее, как на представшую им богиню. Я видел, что иные даже плакали от умиления. Когда первый порыв восторга миновал, Рея спросила повелительно: «Где юноша? Почему вы его скрыли от нас?» Опять на минуту наступило неловкое молчание, и Филофрон проговорил неуверенно. «О каком юноше ты говоришь? Среди нас нет юношей». «Филофрон», — строго возразила Рея, — «для чего ты допустил сатане вложить в твое сердце солгать Духу Святому? Не человеку ты солгал, но Богу». Старик перед этим упреком юной девушки смутился, как малый школьник, и торопливо вышел из комнаты. Он возвратился тотчас же, и за ним с испуганным видом шла пожилая женщина, гречанка по виду, и юноша лет 14, напротив того с лицом самоуверенным и вызывающим. У юноши было лицо вифинского антиноя, неприглаженные волосы образовывали ореол над челом, словно мраморные детские, но необычно большие глаза смотрели надменно, а прекрасные чисто греческие губы были ярко-алы и на бледном лице казались только что нанесенной раной, обогренной чистой свежей кровью. Так был прелестителен юноша красотой лица и гибкостью движений, что если бы его в эту минуту увидел отец богов, он вновь послал бы своего молниеносного орла, чтобы унести на Олимп нового соперника Ганимеду. «Юний», — сказала мне Рея, — «исполним наше счастливое дело». Не отдавая отчета в своих поступках, повинуясь безвольно, я приблизился к Рее, а она быстро развязала свой сверток, и пурпуровый колобий заблистал при огнях светильника и алтарных курений. Мы оба опустились на колени перед юношей, как преклонялись недавно патриции и сенаторы пред Грацианом, и Рея торжественными движениями облекла антиноя в императорскую одежду. Еще прекраснее показался он в пурпуровом плаще, оттенившем белизну его лица и стройно облегшем его стан. Или не понимая, что с ним делают, или привыкнув к поклонениям на тайных служениях змею, юноша стоял перед нами безмолвный, но не опуская лучистых глаз. Вторично преклонившись, Рея произнесла торжественно: «Привет, привет, привет, трижды блаженный! По велению Духа Святого, я, служительница грядущего, первое возлагаю на тебя знаки твоей власти. Ныне видели очи мои спасение мира». Из присутствующих никто не сказал ни слова, не сделал ни одного движения, чтобы помешать Рее. Змеи-поклонники приняли все свершившееся как должное. Рея же, встав, сказала кратко: «Я еще вернусь к вам. Теперь проводите нас к выходу. Оставайтесь с миром и помните мои слова». И опять никто не возразил ничего, так как всеми владело какое-то обаяние. Филофрон, взяв в руки лампаду, показал нам путь и с низким поклоном открыл дверь. Мы вышли на улицу. Я, за все время нашего недолгого пребывания в доме Филофрона, не произнесши ни слова, с наслаждением вдыхал свежий ночной воздух. Но Рея, до конца сохранившая редкое обладание собой, внезапно словно опьянела от восторга или помешалась от радости. Она сделалась совершенно другой, не похожей на ту, которая была среди змеепоклонников. Стала смеяться и плакать, обнимала меня порывисто и восклицала, громко забыв, что нас могут услышать прохожие: «Милый Юний! Мой Юний! Благодарю тебя! Ты сделал меня самой счастливой на земле! Ты дал мне увидеть то, на что я не надеялась! Я знала, что Бог привел меня к тебе!» «Помилуй, Рея», — возразил я, — «все сделала одна ты, я тебе ничем не помог и ни на что не был нужен». «Нет, нет», — повторяла Рея, — это ты меня привел сюда, ты мне дал силы говорить и одержать победу, я готова поклоняться тебе, я готова целовать тебе ноги». Рея заставила меня войти к ней и в своей комнате придала новому порыву радости. Она хохотала совсем как сумасшедшая, произносила речи бессвязные, бросалась то на ложе, то на пол и действительно пыталась целовать мне ноги и руки. Наконец, схватив меня в свои объятия, перешла к тому исступлению страсти, какое я у нее уже видел раньше, и не выпускала меня из своих рук, пока я не стал отвечать на ее вызовы. Так этот вечер, начатый служением змею, закончился служением Аматусии, и я, поздно ночью, возвращаясь в дом Каликария, уносил смуту в душе от зрелища человеческого безумия и истому в теле от долгих любовных ласк.